Сильвио испуганно глядел на обеих женщин. Он все принимал за чистую монету, а они этим пользовались. Он восставал против их насмешливых замечаний. Дон Кихот с копьем наперевес бросался в атаку на ветряные мельницы, а мельницы перебрасывали его друг к другу с крыла на крыло. Не успевал он оглянуться, как уже лежал на траве, а женщины хохотали до упаду. Ну и чертовки. Однако при всей своей щепетильности Сильвио не обижался на этот смех. Он их любил и отлично знал, что они его тоже любят. Правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Ну, пусть даже не совсем так, только глупец мог от этого отказаться. Его огорчал дерзкий позитивизм Жорж, которым она кичилась. И то, что Анетта как будто бы соглашалась с ней. Жорж прожужжал им все уши, что свободна от любых моральных предрассудков. В силу смутной, отдаленной реакции против всего, что омрачало молодость отца, она, по ее словам, отсекла всякие религиозные чувства, даже в самом нерелигиозном понимании этого слова, всю категорическую чепуховину, и при упоминании о высокочтимых императивах безнадежно махала рукой. А Сильвио, который верил, не рассуждая, с наивностью достойной сородича Мадзини, страдал от этого нравственного атеизма. Она-то знала, что следовало об этом думать. Она понимала Жорж лучше, чем та сама себя понимала, ее совершенную чистоту натуры, которую девушка считала лишь инстинктом чистоплотности, ее огромную любовь к Ване и страстное сестринское чувство, которое Жорж, пожалуй, не могла бы объяснить, но ради которого, не колеблясь, пожертвовал бы собой и еще множество других глубоких и необъяснимых чувств, которые подсознательно были той же верой. И самое удивительное, эта девушка, такая просветленная, вся жизнь, которая протекала в стороне от темных закоулков, в сиянии веселого, благоразумия и здоровья, вся на виду, ничего потаенного, эта девушка, взяв в руки скрипку, теряла над собой власть. Играла она, не заботясь о теории и правилах, но при первом же взмахе смычка возникали демоны. Четыре струны под ее рукой стонали, как плененная душа. Этот крик души брал за сердце, будоражил. Глаза, черты лица, все преображалось, она бледнела, очертания плотно сжатых губ становились жесткими, от напряжения резче выступали лобные кости. На лице появлялась печать трагической суровости, страдальческого умиротворения, и вдруг порывы ветра, проносящиеся над равниной, прыжки радости и гнева, цыганская пляска смычка, весь дом затихал, прислушиваясь к ее игре. Но каждый сидел у себя в комнате, а Жорж играла в своей домашней, стараясь не податься ей на глаза, она тут же бросала скрипку. Единственное, кого она терпела, был Ваня, но она забывала его существование. Он лежал на полу, на меховом коврике у кровати. Иногда, не помня себя от волнения, он нервно рвал руками мех тибетской козы, прятал в него свое личико. Когда Жорж приходила в себя, она награждала его шлепком. Сильвио обычно стоял в саду, прислонясь к стене дома, и жадно затягивался сигаретой, зная, что в темноте его никто не увидит. Он тихонько плакал, и крупные слезы катились по его щекам. Анетта, сидя в темной спальне, с озаренным сердцем, слушала неведомого бога, посетившего сердце ее дочки. «Возьмем на рояле аккорд. В аккорде диссонанс, иначе страдание есть элемент гармонии, и боль равно, как и смерть, притупляет жало свое». Анетта знала дни, когда ей в сердце впивалось это жало. Со страстным отчаянием поворачивала она глубоко засевшее острие. А вот теперь пришла Иванова ночь, когда душа танцует вместе с пламенем костра, который длинным прямым столбом тянется к небу. Анетта жила ныне как бы в двух ипостасях. В одной бежали дни, часть в которых была еще она сама, как рулевой, который стоит на носу корабля, бороздящего воды. Бывает неотъемлемой частью экипажа. В другой была внутренняя бездна, куда Анетта спускалась, паря, как лист орешника, ствол которого навис над склоном. И она не знала, то ли она опускается вниз, то ли бездна подымается к ней навстречу. Но бездна ее не страшила. Она обволакивала ее своим умиротворяющим мраком, и со временем Анетта научилась читать в нем. Ее выпуклые глаза приобрели бархатистый блеск совиного взгляда.